Глава восьмая. Дважды повторять не пришлось. Уголек залетал по пещере, что-то вереща на своем, на птичьем. Через пару минут на экране появилась проекция. Кратер, словно изъеденный ходами муравейник, представлял из себя систему подземных туннелей и переходов. Многие оказались завалены наглухо, либо льдом, либо песком. Но имелись и свободные. Чтобы добраться до ближайшего выхода, надо было вылезти в туннель, который находился с другой стороны от глаза. Я поправил лямки рюкзака и, весело насвистывая, пошел к туннелю. Расположен он был высоковато. Из подручных средств только кристаллы и подтаявшие льдины. Не супер надежный плацдарм для прыжка. Для начала я решил снова активировать рывок. Оттолкнулся ногами от скользкого пола, подпрыгнул и вцепился пальцами за острый выступ сбоку от тоннеля. Камень под рукой издал предательский звук. Я быстро подтянулся наверх, но не успел. Внушительный кусок породы откололся и упал, лишив меня опоры. «Это не я тяжелый, это камень легкий», — ответил я на недовольный писк уголька, который уже ждал меня наверху у входа в туннель. «А нечего сказать, так лучше подтолкни», — огрызнулся я, дослушав протестующую трель. Ответом мне стало внушительное молчание. «То-то же! Советовать и критиковать все могут». Вторая моя попытка прыгнуть как можно выше увенчалась успехом. На этот раз удалось дотянуться до камня размером побольше. Подтянувшись на руках, я закинул ноги в туннель. Выпрямиться внутри снова не получилось. Пришлось ползти на животе, проскальзывая вперед по мерзлому дну. Я прополз метров 300 и почувствовал, что туннель стал расширяться. Вскоре я уже смог встать в полный рост и спокойно идти пешком. Вокруг было темно и почти тихо. Шаги Ориджа смешивались с природными звуками пещеры. Вдруг мой слух уловил звук хлопающих крыльев. Я резко повернулся и встретил клинком летучую мышь, которая готовилась вцепиться острыми клыками Ориджу в броню. Из ценного — рубиновые глаза и немного энергии. Прикончил еще 6 таких, пока выбрался из туннеля. Мой просторный туннель снова перешел в узкий, куда мне пришлось буквально впихиваться. «Эй, ты уверен, что я тут пролезу?» «Ну да, вижу, что не обманываешь». Уголек настырно показывал мне проекцию, где именно это место было обозначено как один из возможных выходов. Снова пришлось ползти. Но минут через 40 я, наконец, добрался до лестницы, выдолбленной в камне, и поднялся на свежий воздух. Ледяную пустыню заливало солнце. Наметенные сугробы искрились веселыми бликами. Перекати-поле гуляло на свободе, периодически натыкаясь на препятствия в виде больших валунов и ледяных глыб. Выбрался я метрах в 500 от кратера. Пришлось туда возвращаться за слонобоем, который я аккуратно пристроил на стеночке, когда нырнул в люк транспортника. Забрал ружье и вернулся к Шишиге. Замер перед дверью, не решаясь залезть внутрь. Самое время пробежаться и... искупаться. Липкая зловонная жидкость засохла на броне и на ботинках. Я окинул взглядом местность. А вот и подходящий сугроб. Я подошел и попинал его ногами, чтобы удостовериться, что не влечу с размаху в ледяную груду камней, присыпанную снегом. Взял разбег и, можно сказать, нырнул в жесткую сыпучую крошку. Хорошенько потер руки и туловище, зачерпывая снег ладонями. Да, обычно после бани классно остужало. Я обожаю ощущение, когда все тело приятно покалывало от контраста между паром и холодом. Но тут у нас другая задача. Хоть как-то отмыться. Так что пришлось тереть себя кристалликами, чтобы отодрать застывшие куски жижи. Постарался по максимуму, но хорошую мойку это все равно не заменит. Когда там я налажу подачу воды на 37-й? В гараже сделаю для Ориджа специальный душ. Не надо скепсиса. Это ты не пачкался, потому что в шлеме всю дорогу просидел. Наезд был жестким, и я сразу смягчил формулировку. «Знаю, знаю, не по своей воле. Не обижайся». Забравшись в кабину, я повернул ключ зажигания. Транспортник весело затарахтел, подсветив приборную панель. Я сверился с маршрутом. Мне повезло. Телепорт выкинул нас не так далеко от 37-й, почти на границе между 60-м и 69-м сектором. До станции ровно 100 километров. «Ну что же, погнали». Я нажал на газ, включил заднюю передачу и вывел Шишигу на дорогу. Через 2 часа припарковался на 37-й и законсервировал Ориджа. «Вы покидаете центр управления?» «Алло, Кайкарику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Наконец, стянул с себя неудобный шлем и положил его на столик в операторской. Пригладил ладони мокрые волосы, вытер рукавом пот со лба. Меня лихорадило. Эксперименты с аномалией все же не прошли для организма бесследно. Дотронулся до висков и поморщился. Места ожогов болели. Я пошел к выходу, но почти сразу почувствовал, как тело повело вправо. Пришлось схватиться за дверной косяк. Пугать Сюин обмороком не хотелось. И так заставил ее понервничать. Ноги слушались плохо. Мне требовалось что-то типа Скайкрафта, только в исполнении современной медицины. Отдельного медблока на 42-й инженеры не предусмотрели, но экстренный набор, конечно, был. Хотелось думать, что он исправлен, и срок годности не вышел. Кажется, я оставил его в лаборатории. Во рту снова пересохло. Я выпил сома воды со вкусом альпийской свежести. Помогло, но не особо. Уныло шаркая, я поплелся в лабу. Сюин отозвалась на мой стук почти мгновенно, будто ждала. «Алекс, что-то нужно? Ты выглядишь как проблема». Озабоченно покачала головой девушка, вглядываясь в мое лицо. «Да, есть немного», — попытался улыбнуться я. «Хотел как раз забрать медкейс». Я медленно подошел к полкам, стараясь держаться на ногах ровно. «Что будешь делать?» — заинтересованно спросила Сюин. «Все по протоколу. Введу в кровь маркер. Посмотрю на сканере, где проблема. И дальше вколю один из препаратов по назначению ИИ». Проговорил я цитату из заученного материала по основам безопасности. «Здесь с этим просто». «Очень стандартный подход», — проговорила Сюин. В ее голосе прозвучали нотки недоверия. «А у тебя есть нестандартный?» — спросил я просто, чтобы что-то спросить, и снял с верхней полки бокс с препаратами. «Конечно». В глазах Сюин загорелся азарт, и она в 2 счета оказалась у своего рабочего стола. Извлекла из ящика какую-то небольшую коробочку и с многозначительной улыбкой помахала у меня перед глазами. «Пойдем, тебе надо лечь». «Что это?» — с подозрением уставился я на загадочную коробку. «Если что, то я уже пожалел, что ляпнул про варианты подходов». «Медицинские иглы? Ты что, не знаешь?» «Я, конечно, что-то знал. Сам не пробовал, но слышал. В прошлом даже среди моих знакомых были те, кто увлекался подобной хренью. Но сейчас — век технологий будущего, когда даже на всеми забытой станции ты можешь провести скрининг всего организма, лишь сделав инъекцию. Да вы издеваетесь!» «Иголка, введенная в нужную точку, действует на нее как раздражитель. Благодаря этому сигнал по нервным волокнам идет к тому спинальному сегменту, с которым связана биологически активная точка. Далее сигнал». Сюин, видимо, решила, что сейчас самое подходящее время для лекции по древней китайской медицине. Я слушал вполуха, не особо интересуясь деталями. «Иглы, кстати, из Скайкрафта», — подытожила девушка. «Что я там 10 минут назад говорил? Что мне нужна капелька Скайкрафта?» Я согласился отдаться в, надеюсь, умелые руки Сюин. Больше даже ради того, чтобы сделать ей приятное. Я был уверен, что и с помощью традиционных методов быстро пришел бы в себя. Но иголки — так иголки. Я — система открытая. Мы переместились в гостиную, где Сюин расстелила на полу коврик для йоги и скинула подушки с дивана. А потом уложила меня на него в позе витрувианского человека да Винчи, предварительно попросив снять футболку. Протерла мне каким-то едко пахнущим раствором мочки ушей, запястья, несколько точек на спине и затылок. Чипзик примостился рядом, точно в такой же позе. Только он, в отличие от меня, постоянно вертел башкой и хрюкал. Я покосился на него краем глаза. «Тебе тут двигаться можно, а мне сказали лежать спокойно». «А откуда ты знаешь, куда ставить?» Поинтересовался я, с опаской наблюдая за тем, как она вынимает из коробочки внушительной длины иглы. «Знаю, не переживай, меня бабушка учила». На брате тренировалась? Не, он убегал всегда, а вот дедушка не успевал. Пожала плечами китаянка. Ну что же, аргумент. Я закрыл глаза и приготовился. Сюин наклонилась надо мной и произвела какие-то манипуляции. Я почувствовал, как прядь ее волос коснулась моей щеки. «Алекс, все, можешь не жмуриться», — рассмеялась девушка. «Лежи так 20 минут». «А планшетом можно пользоваться?» — поинтересовался я. «Идеальное время, чтобы выбрать себе новый шлем». Сюин укоризненно покачала головой, но тем не менее подошла к моему столу и положила тач-панель на пол рядом с моей головой. «Только лежи. Руками шевелить можно, а головой вообще лучше не вертеть». Я подтянул планшет поближе, чтобы видеть экран, и, тыкая в него одним пальцем, написал запрос Данди. «Лучше, конечно, заказывать в Вавилоне, в одном из фирменных магазинов, которые дают гарантию, но организовать доставку оттуда оказалось невозможно. А из бара Данди — вполне, просто по цене, превышающей стоимость самого шлема». Бармен ответил быстро, прислав данные по тому, что было в наличии. «Всего 3 модели». Я прочитал описание каждой. Первый шлем произвели в Китае, и он выглядел как набор блестящих пластиковых пластин вперемешку с металлическими. Все вместе они создавали впечатление головы какого-то пришельца с далекой планеты. Визор был прозрачно-голубым из айс-протекта. Это, кстати, неплохо, лучше, чем наностекло. В шлеме не забыли встроить функцию управления дроидом при помощи мышц лица. В общем, навертели много всего, но отзывы, увы, были соответствующие. И выглядел он как-то попсово. Данди еще предлагал старый Sony в классическом дизайне а-ля «лыжная маска». Мне понравился его жидкокристаллический визор, серо-розовый цвет и несколько высеченных неоновых иероглифов на затылке. Как никто другой. На макушке разработчики установили дополнительную защиту от перегрева и чрезмерного излучения. Плюс добавили фильтр воздуха для насыщения мозга кислородом. Проверенная временем рабочая машинка. Последняя модель — это индийская разработка Tacticon Edge. На удивление, строгая конструкция с выпуклым визором и дополнительной панелью управления на поверхности шлема. Типа запасной блок на экстренный случай. Эта штука вместе с самым адекватным ценником очень подкупала, но душа моя тянулась к Соньке. Когда-то я часами гонял в плойку, а с Волкманом чуть ли не ходить учился. Ностальгия, блин, штука хитрая. Его я заказал. Иголки в затылке, кстати, сильно выручили. Если бы не они, то точно бы вскочил и тач-панель об пол грохнул из-за торгов с Данди. Цена за доставку впилась в моего внутреннего ледяного хомяка сразу целым дождем из иголок. Но зато утром шлем уже будет у меня. Рука чуть дрогнула, совершая банковский перевод, и я выключил тач-панель. В этот момент появилась Сюин, вынула из меня иголки и проверила пульс. «Ну, как себя чувствуешь? Можешь встать?» Я приподнялся на локтях. Голова не кружилась. Зрение как будто стало яснее. «Неожиданно лучше», — бодро сказал я, поднимаясь на ноги. «Ты настоящая волшебница!» «Прекрасно. Ты получил сообщение. У нас совместный звонок с боссами через 10 минут». «Делегации о чем-то наконец договорились?» Я залез в почту и в самом деле нашел письмо от Симонова. «Похоже на то. Будет общий конф-кол», — ответила Сюин. «Предлагаю из операторской подключиться. Пойдем». Подключились мы с одного аккаунта, используя местный терминал. Появились 3 картинки. На одной — Симонов с 2 неизвестными мне профессорами, на второй — Анна, а на третьей — целый круглый стол с кучей китайцев. Речь шла об обнаруженной нами заразе. Ученые из других стран тоже нашли очаги заражения. Удалось вывести некоторые закономерности. От заразы мутировали и гибли слабые монстры до C-класса. Портились в трухлявый хлам металлы, созданные с земной стороны портала, и темнел Астериус. Предположительно, он тоже портился, но со значительно меньшей скоростью. Пока случаи заражения встречались только на окраинах, но китайцы прогнозировали, что максимум через месяц красная сыпь, которую пока назвали «стальная оспа», доберется и до центральных секторов. Наша совместная с Юин задача — пройти по следу миграции краулеров и попытаться обнаружить источник заражения. Я должен взять на себя роль проводника и следопыта, а Сюин проведет все необходимые исследования. Научный руководитель Сюин сообщила, что через 3-4 дня к нам приедет новое оборудование. Что-то для пылевых анализов, защитные контейнеры нового образца и специальные манипуляторы. Версия без каких-либо металлов. Они как раз сейчас все это производят и собирают. А Симонов добавил, что от РИП придет оружие, совместимое с Бореем. Плюс сразу же во время звонка пошла передача файлов. Мы получили маршруты миграции, причем не только за этот год, но и за все предыдущие, с того дня, когда краулеров начали использовать в роли датчиков. «Что думаешь?» — спросила Сюин, когда совещание закончилось. «Думаю, что мне понадобится мой запасной дроид», — зевнул я. После иглотерапии тело как-то совсем расслабилось. «Но сначала я посплю». Доставка приехала быстро. Скутер с инженерным дроидом за рулем прикатил рано утром. Я успел только сходить в душ и выпить кофе. Торопливо разорвав упаковку, я извлек новенький, блестящий шлем. Сердце запрыгало от радости, стоило мне нацепить его на голову. Легкий, почти невесомый, видимость четкая, как будто Кориджу уже подключился. Мне тут же захотелось испытать шлем в действии, но для этого еще требовалось совершить парочку дополнительных манипуляций. Был бы Ориджинал здесь, я бы просто подключился, по новой забив коды доступа. А в его отсутствие нужно было создать образ одного шлема, скопировать его и установить в другой. Для этого я скачал в сети специальную программу, которая помогала совместить модели при копировании. Шкала загрузки показала готовность в 2%. Время до завершения — 20 минут. Вполне успею что-нибудь съесть на завтрак. Сюин на кухне пока не появилась. Видимо, занята. Чипзика тоже не было видно. Мэйли не прибежала, даже когда я открыл новую пачку с печеньем. Хотя это было не шоколадное. Может, в этом причина? Звуковой сигнал на тач-панели оповестил меня о завершении процесса загрузки. Я нацепил шлем, и перед глазами возникли уже знакомые символы. И как в самый первый раз, матрица 3×3. В которой нужно было выявить последовательность символов. Эту последовательность, как мне кажется, я запомнил на всю жизнь. Соединил одну за другим символы в нужном порядке, и система ожила. Все, поехали готовить базу. Добро пожаловать в центр управления. Алло, Крикорику. Who is on duty today? В мерзлоте. Первым делом краб. Я занял верстак, выпустевший после уборки мастерской, и положил на него скрюченное тельце, а рядом — две унции скайкрафта. Приложил к брюшку. Ледяная скорлупа треснула и постепенно испарилась. Внутри дрона что-то зажужжало, и острые скальпели вместо ног тихо цокнули, разогнувшись. «Добро пожаловать домой! Меня только не кромсай!» Я поставил арахнида на пол и запустил сценарий прогулки по периметру. «Пусть осваивается!» Заодно может поохотиться на какую-нибудь мелочь и подзарядиться. После этого я вытащил из рюкзака одну из табличек, ту, на которой была изображена пирамидка, а еще небольшой кусок скайкрафта. Разложил все это перед собой и активировал навык механика. Памятуя прошлый опыт, полностью расслабился. На экране появилась иконка с изображением четырехгранной пирамидки, над которой было нарисовано что-то типа облачка. «Желаете использовать мастер-схему и создать?» «Да». «Потребуется 5 унций скайкрафта. Желаете продолжить?» «Да». «Желаете удвоить радиус поражения? Требуется еще 20 унций скайкрафта». «Ого! А что это я тут такое интересное собираю? Ну, это уже как-то неэкономно». «Нет. Давайте сначала посмотрим базовую комплектацию». Статус откатился на шаг назад. И перед глазами продублировалась схема пирамидки. С виду ничего примечательного. Простая пирамидка с толстыми шишками по бокам. Я подтвердил изготовление и стал наблюдать за дроидом, который медитировал над верстаком. Из рук Ориджа вырвалась энергия. Индикатор выполнения процесса дополз до 50%. А затем размытое пятно, парящее в воздухе на уровне глаз дроида, обрело форму, в которую потекли символы. Чуть позже кокон разорвался, а в моих руках оказалась совершенной формы пирамидка. «Внимание! Мастер-схема использована. Процесс изготовления добавлен в память системы. Модель...» «Свойства. Осколочно-энергетический разрыв. Радиус поражения энергосистем — 2 метра. Радиус поражения осколками — 20 метров». «Бомба! Огонь! Дайте две!» Я уставился в описании системы, изучая, как эта штука работает. «Ага, надавить, повернуть и в течение 5 секунд избавиться. Окей. Продайте две, я не шутил, кстати». Оценил запасы Скайкрафта и в итоге сделал еще 2 штуки. «Неплохо бы протестировать сначала, а потом и для 13-х припасти. Хотелось, конечно, целый ящик наделать, но запасы не резиновые». Я изучил 2-ю найденную табличку. По всему выходило, что это аналог солнечной панели, миниатюрный усилитель для поглощения энергии из атмосферы. Штука ценная, но дорогая. Стоимость в унциях Скайкрафта достигала почти 100. Прикинув возможные варианты, я создал 2-го краба. Практически близнец получился, только оттенок шкурки у младшего оказался более светлым. Синхронизировав его с системой, я создал 2 взаимосвязанных дроидов. Пусть пока так поработает, а потом на станции сторожем его сделаю. Теперь ловушки. Капкан и Зердекс я отнес к подступам на базу, туда, где повсюду был сухой лед, и расставил между аномалиями. Попрыгушки, наоборот, раскидал внутри по периметру и несколько штук разместил снаружи, в тех местах, где лучше всего подкрадываться или искать запасной выход. В люк тоже 1 вмонтировал. Кто-то досунется, обратно уже не вылезет. И в довершении всего принялся копать волчьи ямы. Не то чтобы прям заминировался по самые уши, но через 5 часов я был готов принимать гостей. «Данди, лови координаты и доказательства!» С этими словами я скинул бармену несколько фотографий Ориджинала на фоне станции. «Запускай Дезу! Я готов встречать гостей!»